«Вставай!» – потребовала Энида у проводницы, даже не пытаясь снова наложить заклинание, чтобы изрядно уставшая от всего на свете Элиза не впала в еще большую депрессию и не отказалась от своей роли проводника. Чародейка тоже слишком устала, и была готова силой заставить выполнять свои приказы, не желая видеть неповиновение обычной деревенской девки. Вопреки ожиданиям Блэкхарда, Элиза убрала от лица руки, несколько раз обреченно кивнула и поднялась с мокрой земли. Стоя под дождем и с ног до головы заляпанная грязью, она один в один выглядела, как свежая могильная нечисть и отнюдь не вызывала у Скирла жалость. Однако он подошел к ней вплотную, приобнял за плечи и прошептал: «Все будет в порядке. У тебя же еще есть брат и сестра, поэтому попытайся ухватиться за них. Когда все закончится, вернись домой, собери все необходимое и отправляйся к брату. Он поможет тебе. А пока, пожалуйста, забудь о мертвых, успокойся и помоги нам, хорошо?» Девушка сбросила руки Скирла со своих плеч, отошла от него на несколько метров и неуверенно кивнула. «Хорошо», — сказала она и продолжила свой путь в логово Гидры. Слишком рано для подобных слов, недовольно оценила Энида, направляясь вслед за проводницей. «Она еще не успела помянуть умерших, когда ты пытаешься убедить ее забыть их и жить дальше. Тебе не кажется, что это жестко? У тебя появилось сердце», — фыркнул в ответ Блэкхарт. «Элиза должна понять, что даже когда у человека не осталось ничего, он должен жить дальше, должен бороться за свою жизнь, а не мечтать присоединиться к ним. Ты можешь притупить свои эмоции заклинанием, но Элиза обычный человек и должна справляться своими силами. Я просто пытаюсь показать ей это. Из тебя вышел бы плохой отец», — флегматично заметила чародейка. «Слишком глупый, неграмотный и безрукий. Мария знает, что ты будешь учить ребенка ходить сразу, как он выползет на свет. Что тебе будет плевать, что однажды его неокрепшие ноги переломятся, и из-за тебя он больше никогда не поднимется. Наши отношения с Марией не твое дело», — вспылил Блэкхарт, заработав неодобрительные взгляды сразу двух женщин. Скьярл начал забывать то, что всего лишь в какой-то сотне метров от них находится Гидра, и его крики могут заранее предупредить ее о гостях и обеспечить смерть охотников. Энида покачала головой и обратилась к проводнице. «Сколько нам осталось идти? Ты говорила, что скоро придем, но это скоро длится». Чародейка замолчала, наступив в еще одну лужу. В этот раз она была не глубокая, но очень вязкая, и Энида чуть не упала, когда часть ее сапога оказалась погруженной в невероятно противную жижу из грязи и гнилых растений. «Скоро», — повторила Элиза, наблюдая за тем, как чародейка борется с лужей и снова пытается вернуть свой сапог. В этот раз ей это удалось гораздо быстрее, и проводница сразу же продолжила отвечать на ее вопрос. «Топи уже начались, и нам осталось всего немного, что выйти к основному бассейну, как их называл дядя Том, наш главный лесничий. Именно там чудовище и решило устроить свое логово», — подсказал ей Блэкхарт и снова нахмурился, когда еще одна не самая обнадеживающая догадка появилась в его голове. «Гидра может размножаться». Из-за этой мысли его ноги чуть не подкосились, но он смог не только удержаться на ходу, но и даже не подал виду, что ему стало не по себе. Чудовище, с которым они скоро столкнутся, ни дух и ни демон, даже не продукт мутации, как какие-нибудь утопленники или упыри. Гидра – живое существо, умеющее давать потомство. К тому же она гермафродит, самый противный и самый трудно искореняемый вид монстров. Блэкхарт думал о том, что неделя – слишком маленький срок, чтобы гидра задумалась о размножении, однако он знал, что чудовище могло быть готово к этому до того, как появилось в этом мире, а значит, скоро у скирлов могут начаться большие проблемы. О чем задумался? Напомнила о себе Энида, одновременно с этим подсказав Скирлу о том, как именно им избавиться от возможного потомства и обезопасить округу. «Ты можешь полностью выжечь это болото, когда все закончится?» — спросил Блэкхарт, смотря на чародейку требовательным взглядом. Энида со странной улыбкой посмотрела на него, и Скьярл тут же понял, что вместе с болотом наследница заберет еще и хутор, и другую часть леса, по-настоящему взбесившего ее. Она была готова уничтожить все вокруг, за то, что в этом лесу ей пришлось полностью вымазаться в грязи, за то, что пришлось терпеть чертову вонь, и самое главное за то, что ей пришлось сблизиться с охотником, чтобы вывести его из того состояния, когда единственное, что он мог сделать, пробурчать что-то непонятное себе под нос и снова замкнуться в себе. «А зачем тебе это?» – не стирая улыбки с губ, спросила Энида. «Хочешь устроить самый грандиозный в мире пожар или стереть все, что связывало девчонку с прошлой жизнью? Учти, какая бы ни была причина, водяные от тебя не отстанут, устроят за тобой охоту и станут между собой называть тебя человек из ривера». Блэкхард рассмеялся, оценив последние слова Эниды. «Возможно, — согласился он с ней, — а потом они найдут еще одного речного бога, которого назовут наследником, и он станет их главным оружием против меня. Позже, когда они расправятся со мной, наследник узнает о тебе, и тогда охоту начнут на тебя, чародейка из Маравала». «Я не из Маравала», — неожиданно заявила Энида, и, увидев удивленный взгляд Блэкхарда, с трудом пересилив себя, начала рассказывать ему часть тайны, которую Алекс должен был узнать в самый последний момент, когда они войдут в хранилище, где спрятан меч. Фон Рейнар не маравальский род, и я не сказала бы, что он был из числа тех, что твой друг называет благородными. Обычное семейство, объединенное одним, существом по имени Рейнар. Существом, удивленно спросил Блэкхард, но все, что послужило ему ответом, был неохотный кивок Аниды. Скьярл понял, что большего ему не добиться, и задал один единственный вопрос, ответ на который они оба прекрасно знали. «Алекс должен узнать обо всем в последний момент, ведь так?» Энида ответила Блэкхарду самым необычным способом, который он точно не ожидал увидеть от настолько надменной чародейки. Полный мольбы взгляд, говорящий о том, что Скьярл должен не рассказывать охотнику ничего хотя бы потому, что иначе их общий знакомый снова вспыхнет, словно одно из заклинаний пиромантки, и тогда все их усилия, приложенные для этого путешествия, будут напрасны. «Мы пришли», — шепотом произнесла Элиза и указала рукой на обильные заросли кустарника, которые возникли прямо на тропе перед спутниками. Энида тут же наградила свою проводницу недовольным взглядом из-за отсутствия дальнейшего пути, но промолчала, прекрасно понимая, что всего лишь в паре десятков метров от них находится опасное чудовище, которое благодаря только чуду еще не учуяло их и не набросилось на своих убийц. Блэкхард посчитал себя более благоразумным, чем чародейка, и не стал тратить драгоценное время на Элизу. Вместо этого он подошел к кустам и, аккуратно раздвигая непослушные ветви в стороны, стал продвигаться ближе к болоту, ожидающие их прямиком за кустарником. Чародейка хорошо помнила, как кто-то из сестер рассказывал, что охотники уже пытались разобраться с чудовищем, а значит, где-то здесь должна быть тропа, по которой кто-то мог пройти целый отряд. Она осмотрелась по сторонам и увидела небольшое пространство между зарослями кустарника, где мог с наименьшими проблемами протиснуться человек, и решила пройти именно там. Вслед за ней пошла и Элиза. Когда фон Рейнар оставалось сделать всего пару шагов, чтобы выбраться из зарослей кустарника, она снова вступила в лужу и в этот раз ушла по колено. Выругавшись так, что любой другой чародейке было бы за себя стыдно, она еще раз дернулась, и у нее почти получилось выбраться. Но в следующее мгновение земля исчезла из-под второй ноги, и Энида оказалась по пояс в воду. К счастью, Скьярл уже успел выбраться из кустарника и пришел на помощь своей спутнице. Мгновение, и ноги чародейки вступили на твердую землю. «В этих местах следует лучше смотреть, куда ступаешь», — произнес он и, повернувшись к чародейке спиной, с восхищением посмотрел на легендарное чудовище, которое, кажется, спало. Все знания о гидрах, что имели у себя скьерлы, были получены от их основателя, который жил много лет назад, и из-за разрухи и обилия монстров после темных времен у него не было ни одной лишней секунды, чтобы как следует описать это великое и уже вымирающее в те годы существо. Однако Блэкхард должен был отдать должное основателю своего ордена, хотя бы за то, что он нашел способ, как бороться с монстром, который может легко воссоздать свои головы. 12. Бегло посмотрев на гидру, подсчитала Энида, выводя Блэкхарда из зачарованного транса, в который он вошел, увидев существо, подобное богам. Скьярл вздрогнул от неожиданного голоса чародейки, замотал головой, пытаясь привести себя в чувство, и немного запинаясь спросил: «Чите, что?» 12 голов, повторила Энида и кивнула в сторону спящего чудовища. «Местные довольно хорошо постарались усложнить нам задачу. Думаешь, сможешь одолеть целую дюжину?» Скьярл неопределенно пожал плечами и снова посмотрел на гидру, пытаясь вспомнить старые записи, в которых, возможно, говорилось о том, насколько быстрыми были живучие головы чудовища. Однако, как он не напрягал свою голову, его память отказывалась выдавать эту информацию, и Блэкхарт не придумал ничего лучшего, кроме как соврать Эниде о своей готовности. «Вполне», — с улыбкой ответил он и добавил, «однажды я целый год провел в северной стране троллей и ничего, выжил. А эта тварь, скажем так, мы с Алексом убивали и куда более крупного монстра. Он уже рассказывал тебе о том, как однажды нам пришлось разбираться с великаном». «Рассказывал», — хмуро ответила Энида, с отвращением наблюдая за тем, как Скьярл изменился в лице, когда речь зашла о его возможностях. Она раскусила Блэкхарда с первого же слова, но тем не менее решила не подавать виду, что догадывалась о страхе Скьярла перед Гидрой. Скьярл закрыл глаза, попытался вызвать в своей голове любимый ему образ черноволосой охотницы и, потерпев неудачу, направился к ближайшему к Гидре острову. Это был один из самых больших клочков земли вблизи чудовища, и его вполне должно было хватить для будущего боя, в котором Блэкхард рассчитывал победить своего врага. Гидра начала просыпаться сразу, как нога Блэкхарда вступила в вязкую жижу топи. Несколько ее голов принялись недовольно пыхтеть и медленно распутываться из клубка. Скьярл не остановился, не задержался ни на секунду, чтобы дать головам возможность успокоиться и снова уснуть. Он продолжил свой путь к островку, молясь про себя, чтобы земля под ногами не превратилась в зыбучие песни и не затянула его под воду. Головы поднимались одна за другой. Желтые, фиолетовые, бледно-зеленые и других, более фантастических цветов, медленно покидали царство сна и начинали свою охоту за одиноким Скьярлом. Одиноким, потому что Гидра, хотя и была очень опасным существом, но во многом оставалась глупой и довольно беспечно относилась к своим противникам. Она была не способна увидеть остальных врагов, которые стояли от нее дальше самого первого человека, и фокусировала свое внимание именно на нем. Однако убийцы Гидры этого не знали, и поэтому Элиза спряталась за спиной чародейки и старалась не смотреть на поднимающуюся из вязкого болота Гидру, головы которой уже полностью поднялись над ее тушей и с удивлением смотрели на одинокую фигуру Скьярла. Первый удар настиг Блэкхарда, когда до твердой земли оставалось всего несколько шагов. Огромная и толстая голова жутко завыла и рванулась к крошечной по сравнению с чудовищем фигурой Скьярла. Убийца чудовищ рванулся под воду, но такой простой маневр не смог помочь ему избежать могучего удара Гидры. Клыкастая голова рванулась к низу и выбросила Скьярла на поверхность. Его тело пролетело несколько метров прежде, чем приземлилось на одном из более мелких островов. Скьярл моментально вскочил на ноги, покачал головой, пытаясь справиться с появившимся в ушах гулом, и выплюнул изо рта кровь. Он нашел глазами своего противника и ударил серпом о серп, неприятным скрежетом предлагая ленивому монстру продолжить их бой. Гидра издала чудовищный рев, который то начинал затихать, то снова возвращал себе громкость, словно смеясь и говоря Блэкхарду: «Тебе нечего против меня поставить», и направила к нему все свои извивающиеся головы. Скьярл ждал до последнего мгновения, ждал, пока огромные головы Гидры столкнутся друг с другом, и неожиданно ловким движением ушел в сторону. Перекатился, поднялся на ноги и ударил одним из серпов по защищенной шее своего противника. Оружие отскочило от костяной чешуи Гидры, не в силах нанести чудовищу хоть какой-то реальный урон. Лишь несколько отпавших чешуек, вот и все, чего смог добиться Блэкхарт. «Ты в порядке?» — крикнула ему стоявшая в безопасности Энида. Структура заклинаний в ее голове была полностью готова, и чародейка уже могла вступить в бой, используя огонь, но все же предпочла стоять в стороне и ждать, пока Скьярл сможет отрубить хотя бы одну голову монстра. Именно так они договаривались, и до тех пор она не использует заклинание раньше, чем он справится хотя бы с одной шеей. Скьярл услышал слова чародейки, но решил не отвечать. Вместо этого он отскочил в сторону, заранее уходя от нового удара Гидры, и ринулся к еще одному острову. Сразу как Блэкхарт начал свой новый путь, за ним устремились жутко вопящие головы монстра. «Съесть, наказать, убить, разорвать!» — кричали они на своем, непонятном человеческому слуху языке. Каждая из голов стремилась обогнать другие, умчаться за Скьярлом, схватить его за ворот, притащить к себе и разорвать на части. Скьярл не знал, питаются ли гидры душами убитых существ, и совершенно не желал бороться со своим незнанием. поэтому он изо всех сил старался прорваться через вязкую жижу болота и выбраться на твердую землю. Однако, как бы Скьярл ни старался, добежать ему не удалось. Как это часто бывает во время бега по воде, его ноги не смогли без всяких трудностей преодолеть водную толщу, и, не удержавшись на ногах, Скьярл повалился в противную болотную жижу. К счастью для него, сразу после того, как Блэкхард полностью исчез под водой, хищные головы гидры пролетели прямо над тем местом, где мгновение назад стоял Скьярл, и тут же стали жертвой заклинаний чародейки. Одни за другим огненные шары летели в толстокожие черепа чудовища, но так ничего и не могли ему сделать. Они лишь вызвали новую злость у гидры и отвлекли ее от Скьярла, который сейчас пытался уползти от опасности под водой. И волею судьбы, в этом деле он был гораздо успешнее, чем во всех остальных за последние полчаса. Пользуясь тем, что гидра отвлеклась на чародейку, Скьярл прокрался несколько метров под водой, уходя от глаз своего противника, зашел ему за спину и изо всех сил ударил по самой тонкой и, как показалось Блэкхарду, молодой шее. В этот раз его серпы не подвели убийцу чудовища, с неожиданной легкостью отсекли клыкастую голову. Пользуясь случаем, Скьярл отрубил еще две из них и только тогда крикнул Эниде: «Давай!» Еще полностью не закрыв рта, Скьярл отпрыгнул от гидры, снова прячась под водой и спасаясь одновременно и от уцелевших голов монстра, и от смертельных для него взрывов огненных шаров. Энида увидела срезанные шеи, которые уже были готовы восстановиться и породить еще одну ужасную пасть, и направила все свои силы, чтобы нанести сильнейший удар и выжечь зарождающиеся отростки. Гидра взвыла от боли, яростно замотала своими головами и подняла их высоко над топью. Ее короткие ноги подогнулись, и чудовище упало в зловонную болотную жижу, поднимая огромные волны грязи. Гидра впервые ощутила настоящую боль. Боль потери и уязвимости, и теперь она впала в безумие. Не в боевое безумие, которое помогает воинам терпеть боль и с головой уходить в хаос в битвы, а в настоящее безумие, которое чувствуют люди, когда их сражение уже окончилось, и они остались наедине с собственными увечьями и настоящей предсмертной агонией, с которой сравнятся разве что придуманные архидемоном муки, когда ты теряешь себя и превращаешься в комок невозможной боли, которая на самом деле существует только у тебя в голове, а ты лежишь на каменном полу темницы и покорно ждешь, пока твой мучитель снизойдет до того, чтобы поглотить твою душу. Блэкхард понял, что если они хотят уничтожить чудовище, то должны действовать немедленно, пока глупая и безумная гидра снова не обрела разум и не собралась с новыми силами. Осознавая это, Скьярл нацелился на огромный живот чудовища, которое не было защищено толстой чешуей, внимательно посмотрел на безумно извивающиеся головы и ринулся к неповоротливой туше гидры. Как только хорошо заточенное лезвие вонзилось в тело гидры, ее безумный вопль перешел в гневный рев, и она внезапно ловко перевернулась на другой бок, словно была невесома, как воздух. Это движение было столь неожиданно, что Блэкхард, оставляя свое оружие в теле противника, упал обратно в болото и остался сидеть там, пока гидра не закончила свой маневр. В этот момент чародейка заметила, что Скьярл ошеломленный сидит в прокисшей воде, и попыталась привести его в чувство. «Поднимайся!» — крикнула она изо всех сил и послала один из огненных шаров как можно ближе к Скьярлу. Ровно настолько, чтобы его окатило болотной жижей, но само пламя не тронуло Блэкхарда. Ее план удался, и как только заклинание разорвалось, столкнувшись с водой, Скьярл моментально опомнился, вскочил на ноги и рванулся к Эниде. «Здесь что-то не так!» — прокричал он, подсаживаясь под костяную голову, которая потянулась к Блэкхарду сразу, как гидра поднялась на ноги. «Она по всем законам не должна так делать. Откуда ты знаешь?» — спросила Энида, направляя еще несколько шаров в чудовище. Силы стремительно покидали чародейку. Она чувствовала, как каждое новое заклинание давалось ей все трудней. Душа, откуда маги берут энергию для колдовства, начала истощаться. Но тем не менее Энида продолжала метать шары, пытаясь помочь хоть чем-нибудь Скьярлу. «Ты уже сталкивался с гидрой!» — продолжала кричать она, пытаясь отвлечь себя от мыслей о бездарной трате энергии. «Откуда ты знаешь, что она не должна так делать?» «Сама посмотри!» — ответил Блэкхард, снова ныряя под воду. Одна из гладких голов гидры попыталась схватить Скьярла, но так и не нашла свою цель. Убийца чудовищ смог избежать еще одного смертельного удара и вынырнул в метре от своего противника. Взмахнув серпом, Он перерубил уязвимую шею и отскочил в сторону, убегая от оставшихся голов и очередного взрыва заклинания. Болотный монстр снова взвыл от боли, но в этот раз не впал в безумие, а продолжил медленно догонять потомка великанов. 8. Пробубнила себе под нос Санида и, как следует оценив свои возможности, снова крикнула Скирлу. «У меня не хватит сил, чтобы уничтожать все 8 голов. Это и не нужно», — ответил Скиярл, избегая сразу двух челюстей. Головы гидры опасно щелкнули зубами над головой великана, но он снова исчез под водой и вынырнул позади чудовища. Схватив оставленный в теле гидры серп, Блэкхард попытался вытащить оружие, однако все, что у него получилось сделать, лишь еще больше разозлить противника, который прекрасно чувствовал ту ужасную боль, когда твое тело медленно разрезают на куски. Гидра не пыталась перевернуться снова, как на это рассчитывал Блэкхард. Вместо этого она начала двигать в бок свое огромное тело и надвигаться на свою слишком живучую и увертливую жертву. Блэкхард начал отступать назад, оглядываясь и выискивая глазами ближайшие мелководья, и почти сразу к нему рванулись еще 5 голов. В этот раз Скиярл не стал бросаться под воду, не стал отскакивать в сторону, как и не стал просто стоять и ждать, пока огромные челюсти доберутся до него. Вместо этого он сделал то, что удивило даже Эниду, которая после случившегося в конюшне Ривера думала, что уже ничто не сможет поразить ее. Блэкхард вонзил второй серп намного выше себя. Зацепившись за него, он попробовал рвануть оружие вниз, но после того, как потерпел поражение, подпрыгнул, подтянулся на оружие и подставил ногу на застрявший первым серп. Головы гидры снова взвыли от боли и прекратили преследовать Скирла, который уже начал карабкаться по толстой чешуе чудовища, обильно покрывающей всю его спину. Забравшись наверх, Блэкхард попытался вытащить серп, однако гидра тут же начала оборачиваться вокруг себя, и, чтобы не упасть, Скиярл должен был оставить свое оружие и обоими руками вцепиться в толстые чешуйки. Хвала 17, что она не использует свои челюсти, подумал Блэкхард и тут же выругался. Чудовище остановилось на месте, а ее змееподобные головы высоко поднялись над телом и впились глазами в беззащитное тело своей жертвы. Все они открыли рты и что-то проревели на неизвестном Скиярлу языке. Что-то, что он воспринял, как «вот ты и попался, человечишка. Помоги мне», — прокричал Блэкхард чародейке. «Сделай что-нибудь. Что ты предлагаешь?» — выкрикнула в ответ Энида, отправляя огненный шар в сторону медлящих с убийством голов чудовища. Заклинание ударилось в покрытый костяными пластинами затылок, но гидра даже не заметила этого удара. Она зачарованно смотрела на Скиярла и не торопилась разделываться с ним, вселяя в противника предсмертный ужас. Испепели ее, как сделала с тем трупом. В отчаянии приказал Блэкхард и начал отползать к краю спины, где были его серпы. Он еще надеялся выдернуть их из чудовища, однако прекрасно понимал, что шансов сделать это у него еще меньше, чем у Алекса пережить собственное пророчество. «Я не могу», наплевав на свою гордость, призналась Фенида и собрала все свои силы для последней атаки, которая скорее всего вымотает ее настолько, что чародейка просто упадет без сил, однако нужда в этом быстро отпала. Отползая к краю спины, Блэкхард подозревал, что этим он спровоцирует гидру к атаке, поэтому он был готов совершить прыжок, стоило гидре только шевельнуться. Моментально соскочив с ее спины, когда головы чудовища рванулись к потомку великанов, Скиярл схватился за серп и изо всех сил рванул его вниз. Гидра снова взвыла от боли, а ее огромные головы поднялись к затянутому тучами небу. Повиснув на своем оружии, Блэкхард чувствовал, как медленно разрезает толстую кожу гидры и радовался, что силы, с которой он рванул серп к низу, многократно увеличенной прыжком, хватило, чтобы разорвать слабое брюхо. «Что ты делаешь?» – спросила Энида, которая со своего небольшого острова не видела, что именно делал Скиярл. «Выходи, быстрее, пока она не пришла в себя». Чародейка пыталась сделать вид, что ее абсолютно не волнует судьба убийцы чудовищ, пыталась скрыть испуг в своем голосе, но у нее абсолютно не получалось спрятать свои эмоции. Как не получалось и у Элизы, внутри которой проснулось древнее и опасное существо, поселившееся в ней задолго до того, как эти места нашел отряд Алекса из Крансмарка. В ее глазах загорелась лютая ненависть, вызванная неудачей гидры в до ужаса простой задачи убить Скиярла и чародейку. Чудовище должно было быть прикрытием живущей в центре озера ведьмы, если вдруг в этих местах окажется профессионал. Оно должно было разобраться со Скирлом и дать им возможность спокойно работать дальше, но вместо этого все, на что оказалась способна Гидра, подарить своим хозяевам еще одно разочарование. Вселившийся в Элизу демон не позволил ей спокойно наблюдать за тем, что делает с ее зверем, и раскрыл свою личность. Он толкнул Эниду, не давая ей спустить с рук заклятие, и чародейка, взвизгнув от неожиданности, снова оказалась в вонючей болотной жиже. Не давая чародейке опомниться, демон прыгнул в топ вслед за своей жертвой, схватил приближенную Августина за волосы, ударил фон Рейнар по изящному носу и снова окунул в болото. Для Эниды такой расклад событий был более чем неожиданный. В Моравеле предательство и убийство не были чем-то редким, однако все они происходили между давними врагами или кем-то общим между ними, например, бывшим другом, который выбрал не твою сторону. Но оказаться преданным человеком, спасенным тобой несколько часов назад, чародейка никогда не сталкивалась с этим, и поэтому первые удары демона были самыми болезненными для нее. Энида задыхалась. Прокисшая вода попадала ей в рот и двигалась дальше к легким, вызывая у чародейки сильнейшие приступы рвоты. Она не могла ни вдохнуть, ни перестать глотать противную смесь из сгнивших водорослей и тухлой воды и уже начала прощаться со своей жизнью, однако этому не суждено было случиться. Чародейка не могла позволить себе умереть, не могла проиграть, когда до цели оставалось всего пару дней пути, и осознание собственного проигрыша заставило ее сделать шаг, на который однажды отважился Алекс и который никогда не должна была делать Энида. Она обратилась к Рейнару. Рейнар, именно так звали одного из самых могущественных первоначал, того, кто своей яростью способен уничтожать целые города и даже страны. Он был отцом чародейки, и именно его она поклялась убить много лет назад, когда покидала родной дом, не в силах больше терпеть ненависть своего родителя. В тот день, вопреки своей репутации, гнев ответил ей холодной усмешкой и сообщил, что будет ждать Эниду, и именно это воспоминание всю ее дальнейшую жизнь придавало ей сил бороться и, что самое главное, позволило вытерпеть Алекса, человека, которому суждено выполнить главную роль в убийстве одного из 17. Она обратилась к Рейнару, и он, несмотря на их вражду, ответил своей наследнице. Мгновение, и в душе чародейки вспыхнул огонь ярости, который был самым главным источником сил любого пироманта. Не раздумывая, она использовала появившиеся из ниоткуда силы и ударила потопившему ее демону первым заклинанием, что пришло в голову. Магия, которую она использовала в этот раз, была сродни той, что Валерия использовала против Алекса, когда тот безжалостно избивал Августина. Сейчас оно сработало точно так же. Элизу скрутило, подняло в воздух и отшвырнуло в растущие позади них кусты. Демон упал сверху, приземлился на самую верхушку веток, но волею судьбы они не проткнули его и не убили принявшую в себя порождение скверны девушку. Элиза при падении умудрилась сломать несколько веток, не вспоров себе брюхо одним из сучков, и запуталась в обильном кустарнике, зависнув в метре над землей. Энида посмотрела на застрявшего демона, приготовила в своих руках заклинание, которое бы запросто уничтожило физическую оболочку твари и убило бы одержимую девушку, но, когда магия уже была готова сорваться с рук чародейки, она почувствовала головокружение, поняла, что лучше не растрачивать данную Рейнаром энергию, и тут же оставила демона в покое. Снова услышав завывание Гидры, она обернулась и увидела, как Блэкхард тщетно пытается одолеть чудовище. Держа в одной руке серп, все-таки вырванный из тела болотного монстра, он размахивал оружием перед многочисленными челюстями своего легендарного противника и пытался справиться с оставшимися головами. 8 уродливых отростков, извиваясь, тянулись к Блэкхарду и пытались достать его своими острыми и наверняка ядовитыми клыками. «Я не смогу сжечь головы», — напомнила ему чародейка и повернулась к демону, который зловеще хихикал, наблюдая за попытками Скирла избежать смерти. «Если у тебя был какой-то другой план уничтожить чудовище, то сейчас самое время его использовать». «Нет у меня больше никакого плана», — ответил Блэкхард, выпрыгивая из мелководья и снова оказываясь на сухом островке, где его ноги могли свободно двигаться. «Эта тварь не такая, как их описывал Скьярл, и я совершенно не знаю, как с ней бороться». Блэкхард увидел, что Гидра вновь рванулась к нему, понял, что больше не может тратить время на разговоры, и перепрыгнул на другой остров, находящийся всего в 3 метрах от его прежнего убежища. Размокшая земля с радостью приняла Скирла и начала медленно поглощать его обувь. Выругавшись, он дернулся изо всех сил, каким-то чудом выбрался из ловушки и упал в воду. Энида не стала смотреть, как великан продолжил бороться с гидрой. Она повернулась к нему спиной и обратилась к демону, который уже вовсю заливался смехом. «Как нам одолеть эту тварь?» — спросила чародейка, подходя к застрявшей в ветках одержимой. «Говори, а не то сгоришь быстрее, чем успеешь назвать имя своего господина. Уверена, ты знаешь, как хорошо горят южные ведьмы». Услышав последнюю фразу, демон поднял голову к небу и еще безумнее расхохотался. Энди стала не по себе от такого поведения одержимой, и она уже всерьез хотела сжечь ее живьем, но слабость в теле напоминала ей, что лучше повременить с такими мерами и постеречь свое здоровье. «Это была наша идея, сжигать их, фон Рейнар», внезапно перестав смеяться, проговорил демон. Глаза Элизы стали красного цвета, а ее зрачки приняли вертикальный вид. Изо рта девушки высунулся раздвоенный язык, и чародейка поняла, что порождение скверны окончательно взяло под контроль дочку охотников, и теперь единственное, что может спасти ее от влияния измененного хаоса, смерть. «Ты меня знаешь». Энида сломала ближайшую к ней ветку и без жалости воткнула в бок изменившейся девушки. Кому бы раньше не принадлежало это тело, теперь тот человек мертв, и чародейка может творить с ним все, что захочет. «Откуда тебе известно, кто я такая и зачем вам сжигать ведьм? Они же на вашей стороне». Демон снова залился смехом и, разломив одну из веток, вонзил ее себе в живот и распорол свое брюхо, показывая, что теперь ему ничего не страшно. Теперь его существование в этом мире не зависело от жизни Элизы, и он мог делать с ее телом все, что угодно. «Кто же не знает малышку фон Рейнар?» Заигрывая, спросил демон, облизав губы демоническим языком. «От тебя отвернулись первоначало, а теперь ты умудрилась насолить и демонам, клянусь своим хозяином, что, если бы не эти противные кусты, я бы уже давно добрался до тебя и перегрыз твою глотку. Однако ты это не сделал», — холодно заметила Энида и воткнула ветку прямиком в вертикальный зрачок демона. Теряющая с каждым мгновением человеческий облик, Элиза взвыла от боли и попыталась добраться до руки чародейки своими отросшими когтями. «Почему вы сами придумали сжигать ведьм?» — добавила Энида, увидев неизменяемую реакцию демона. «Что заставило вас делать это? Нежелание разбираться с провинившимися девушками своими руками. Глупая малышка фон Рейнар», — пробормотал демон и наклонил свою голову как можно ближе к чародейке. «Ровно на такое расстояние, которое позволяли преодолеть сцепившие Элизу кусты. Ни одной настоящей ведьмы не было в рядах сожженных девушек», заявил демон с фанатичным блеском в глазах и облизнулся. «Каждый раз, когда горел костер, вы, люди, лишались еще одного колдуна, слабого и неумелого, но все же мага и возможного защитника юга. Вы сами уничтожили свою оборону, а мы добили охотников. Их ряды уже давно преданы их командирами, и скоро вы лишитесь своих последних защитников. Пусть у нас ничего и не получилось, север до сих пор стоит, но юг вам уже не спасти. Мы сломили его». «Пусть так», — с усмешкой ответила Энида, понимая, что пусть у нее и нет сил, чтобы в одно мгновение уничтожить тело одержимой, однако она еще вполне способна на несколько заклятий куда более мелкого калибра. Например, заставить гореть схватившую Элизу кусты, совершенно не обращая внимания на идущий без конца ливень. «Что ты хочешь делать?» — испуганно спросил демон, увидев в глазах фон Рейнар тот же фанатичный блеск, который только что был в его взгляде. Он попытался отойти назад, спастись от сумасшедшей чародейки, но кусты не дали ему ступить и шага. Густые ветви схватили ноги и талию девушки, и она, запутавшись в зарослях основательно, поняла, что совершила большую ошибку, когда решила раньше времени раскрыть свою настоящую личность. Энида наклонилась к земле, увидела старый пожелтевший мох, который в сухую погоду мог вспыхнуть от одной искры, и подожгла его. Болотные растения моментально вспыхнули, словно и не было никакого ливня. «Гори, ведьма!» Энида гордо подняла свою голову и посмотрела в вертикальные зрачки стоявшей перед ней твари. «Ты говоришь, что ни одна из девушек не была ведьмой, значит, я буду первой, кто сожжет одержимого. Скажи перед смертью, каково это — оказаться внутри человека. Ты слышишь его мысли, чувствуешь его боль, видишь его воспоминания и разделяешь ли с ним его желания. Я чувствую ее неописуемый восторг от одной мысли о том, чтобы поднять тебя на пику, фон Рейнар, гневно прошипел демон и испуганно посмотрел на гидру, с которой до сих пор бился Скьярл. «Заканчивай!» — крикнула Энида, наблюдая за легкими движениями Скьярла и думая, что каждый удар или прыжок дается ее напарнику необычайно легко. Ей казалось, что еще немного и Блэкхарт одолеет чудовище, и они вместе пойдут искать Алекса, который уже должен был разобраться с ведьмой. Она считала, что попавшаяся им одержимая и была той самой тварью, что подняла охотников из могил и надменно думала укорить человека из Крансмарка в том, что им пришлось выполнять его работу. «Какого это, фон Рейнар?» С ухмылкой на лице проговорил демон, уже приготовившись распрощаться с Элизой и отправиться в родной домен. «Какого это, убивать людей, словно скот? Скажи мне, как вы, люди, убиваете своих сородичей? Что вы чувствуете во время этого? Или ты не считаешь себя человеком, наследница? Это не имеет значения, тварь», — холодно произнесла Энида и, почувствовав, что ее голова больше не кружится, а душа смогла восстановить часть своей энергии, чародейка подняла согнутую в локте руку. Догадавшись, что сейчас произойдет, демон испуганно заметался из стороны в сторону, расшатывая горящие ветви и надеясь, что они прогорели достаточно, чтобы выпустить его. Потерпев поражение, он перестал метаться и с широко открытыми глазами стал наблюдать, как ладони Ниды сжимаются в кулак. Ей почти удалось совершить задуманное, когда из кустов выпала запыхавшаяся Марена. Она появилась из ниоткуда и упала прямо к ногам чародейки, обхватив ее в коленях, и сквозь слезы верещала что-то непонятное. Энида хотела вырваться из этой противной для нее хватки и изо всех сил пнуть нечисть в наказание за то, что та посмела прикоснуться к ней и осквернить ее ноги. Чародейка хотела это сделать, однако, полностью не понимая, что с ней происходит, не стала вредить погибшей годы назад девушке. Вместо этого она полностью разжала ладонь, положила свои руки ей на голову и попыталась прислушаться к тому, что именно верещит утопленница. «Пожалуйста, не делайте этого, у меня больше никого нет», рыдая, что есть сил, говорила она. Энида снова посмотрела на ухмыляющегося демона, черты которого еще можно было рассмотреть в пламени, и погладила Марену по волосам. «Успокойся», — холодно произнесла она, — «это уже не твоя сестра. Встань и посмотри на это чудовище, разве Элиза может быть такой тварью?» Энида попробовала оторвать Марену от своих ног и указать ей на демона, который еще больше расплылся в улыбке. Ему доставляло огромное удовольствие смотреть на попытки наследницы объяснить утопленнице, кого именно пытала чародейка. И демону было особенно приятно, когда он слышал в своей голове отголоски сознания Элизы, которая сейчас буквально визжала от боли. Марена невольно, благодаря магии, послушалась чародейку, отпустила ее ноги, поднялась с колен и медленно повернулась лицом к демону. Изменившая тварь действительно уже не была похожа на прекрасную Элизу, но утопленница, казалось, не замечала этого. Для Марены перед ней до сих пор стояла маленькая и милая девушка Элиза, поэтому чародейка решила добавить еще немного магии, чтобы утопленница перестала считать чудовище своей сестрой и сама потребовала, чтобы Энида уничтожила его. «Подумай сама, Марена», — продолжила говорить чародейка, делая свой голос неожиданно обаятельным. «Разве может быть это существо твоей сестрой? Разве может эта тварь на самом деле быть прекрасной и милой Элизой? Демоны уже давно поглотили ее душу, а скверно исковеркало тело. Но она еще жива. Жива где-то глубоко внутри этого существа, и она очень сильно мучается. Мы должны облегчить ее участь. Ты согласна?»